Глава 16. Узник. Костя. Очнулся я уже в машине. С одной стороны меня подпирал детина, гладивший потолок автомобиля затылком, а с другой восседал зорг собственной персоной. Голова и шея соднили и периодически простреливали острой болью. Но значительных травм, судя по всему, не было. «Не слышал, чтобы ты людей хватал просто так», — сказал я невышедшему ростом мужичонке слева от себя. Слова мои вышли сухие и тихие, но он услышал. «Так раньше никто и не зарился на принадлежащее мне». А владелец борделя смотрел не на меня, а в окно автомобиля на проплывающие мимо деревья. «Я и не зарился. Она изначально была моя, но по ошибке попала к тебе». «Рассказывай». Зорк обернулся ко мне и оскалил зубы. «Было ваше, стало наше. Слышал такое?» «Ты мне детские дразнилки хочешь скормить? Говорили, что человек-то серьезный, а ты трепло рыночное». Он явно оскорбился и вперился в меня ненавидящим взглядом. «Даже главное себе такое не позволяет, так что...» «Ему я не судья, а с тобой давай уже договариваться, а то как-то далеко дошло». И тут с моего языка едва не сорвалось. Меня дома ждут. Впрочем, вряд ли он пошел бы на захват здания. Хотя раньше он и в похищениях замечен не был. Но кто сможет с уверенностью утверждать, что их не происходило на самом деле? «Константин Сергеевич». Голос зорга стал обычным, без злобных ноток, скорее даже расстроенным. «Неужели ты думаешь, что перед выездом я не навел справки о тебе?» «У тебя есть лишь крохотное агентство, приносящее жалкие копейки, так как ты предпочитаешь работать честно и приглашаешь только на указанные должности, да еще исключительно тех людей, которые на самом деле подходят. Сказать, какой доход у тебя был за прошлый год?» «Скажи», — усмехнулся я. «Если не считать зарплату Лушина и Книпштейн, то на годовой запас зубной пасты тебе хватило. Может, даже на новую щетку осталось». «Плохо работают информаторы. Увольняй их!» «Да ты что?» Хозяин борделя заломил бровь. «Неужто пара миллионов осела?» «Нет, я про зубную пасту. Всю прибыль я Илье Викторович премии отдал». «А-а-а», протянул зорг. «Благородство играешь?» «Ясно. Но позволь продолжить. На Ниве консалтинга у тебя дела получше. Но тоже, прямо скажем, не золотые горы. По сути, основная часть твоих денег — это дом, в котором ты живешь, и тощий счет в банке, которого, уверяю тебя, не хватит, чтобы со мной расплатиться. Послушай меня, пожалуйста. Элю я пригласил сюда через агентство, чтобы устроить Королёвым, а затем ухаживать». «Ха-ха», — картина выдал сидящий рядом, но продолжил слушать. «Да, она должна была работать у Королёвых, а жить впоследствии у меня. Но все карты спутал Ямкин-младший и мой срочный отъезд в Питер. То есть она не знала о том, что ты должен за ней ухаживать?» Зорк откровенно потешался. «Совершенно верно. Вся задумка пошла псу под хвост именно из-за моего отлета в Питер. Можешь поручить проверить своим людям, если еще не уволил». «Не буду я никому звонить. Я ложь чую, что твой барсик валерьянку. Продолжай, мне даже стало интересно». «Так вот, по несчастью, в эту же неделю к Лене Королёвой пожаловал ее преснопамятный брат, которого она мечтала включить в совет нового общества, которое создает Юрий Михайлович». Хозяин борделя ничего не сказал, но посмотрел на меня с уважением. Судя по всему, обладанием этой информации могли похвастаться немногие. «Но Ямкин в который раз проштрафился», — продолжал я. «И теперь ему светит разве что кукиш с маслом. Более того, он еще успел подставить новенькую гувернантку, чтобы шантажом заманить к себе и переспать с ней». «Шантажом?» Вот теперь зорг был удивлен. «Именно. У меня есть запись. Он зажал ее в коридоре на втором этаже, девушка от него шарахнулась, задела дорогущую вазу, которая разбилась. Ямкин сказал, что будет молчать в том случае, если она будет благосклонна к нему». «Тогда ясно, чего она когти рвать собралась», — выдохнул мой собеседник. «Ну, Ямкин, получишь ты у меня на орехи. Хотя ему череп трубой поправили. Слышал?» «Слышал, конечно», — ответил я. «Но речь сейчас вот о чем. Ты пробил меня, знаешь, как я работаю, поэтому понимаешь, что у меня много связей. А я вполне прямо сейчас могу позвонить и попросить в долг столько денег, сколько нужно, учитывая все обстоятельства, сколько ты хочешь». Размышляя, хозяин борделя отвернулся к окну, а я проследил за его взглядом и заметил, что мы совсем близко подъехали к зданию организации. «Хорошо», — наконец сказал он. 10 миллионов, и я забуду, что когда-либо видел Эллу Золину. Это по-божески, поверь. Звони прямо сейчас, договаривайся, пока мы не приехали. У меня важная встреча, не могу отложить». Я сунул руку в карман брюк, затем в другой, а после в карман пиджака. Телефона не было. «Слушай, кажется, я забыл его дома. Или он выпал, когда твой амбал оприходовал меня по шее?» «Так, тогда не обессудь. Отпустить сейчас я тебя просто не могу. Посидишь ночью у меня в подвале. Утром найдем тебе телефон, договоришься о выкупе. И все будет в шоколаде. Идет?» Меня так и подмывало накричать на него. Хотелось выматериться и, возможно, даже помахать руками. Но я сдержался, так как боли в затылке напоминали о методах работы этого человека. Наверное, самое правильное будет сейчас действительно пересидеть ночь в организации, затем набрать кому-нибудь из хороших знакомых и попросить пяток миллионов на пару месяцев. Полагаю, проблем возникнуть не должно. Идет. По рукам! Больше всего в сложившейся ситуации меня тревожило отнюдь не собственное положение. По разговору с Зоргом я понял, что мне особо ничего не грозит, а вот за состояние Эли было очень неспокойно. Только выбралась из неприятностей, как тут же снова удар судьбы. Человек вышел из двери и пропал. А если она еще видела, как его упаковывают в машину, то вообще жесть. Но об этом думать не хотелось. Хуже всего было то, что я не могу позвонить ей и утешить. Наверняка мечется сейчас по дому, не зная, что делать. Вот же. Подвал организации оказался весьма достойным местом. Фактически это был бункер, обустроенный на время возможных бомбежек и штурмов. Ядерную бомбу он, конечно, не выдержал бы, а вот что-нибудь легкое, авиационное, вполне. «Может, я лучше наверху?» — поинтересовался я, когда мне указали на подвальную дверь. Но Зорг только отмахнулся, и ему явно было некогда, так как он спешил на сверхважную встречу. Что интересно, не в 9 утра. Впрочем, такие, как он, делишки предпочитает делать в отсутствии дневного светила. Меня проводили в уютную квартиру, где было абсолютно все, кроме окон. Их заменяли экраны, транслирующие движущиеся пейзажи на любой вкус. «Что надо будет? Вот кнопка!» Буркнул сопровождавший меня громила, дождался, пока я увижу и кивну, после чего развернулся и потопал обратно. Это был не тот, что уложил меня с одного удара. Тому бы я спину больше не показал. Хотя, есть ли в них разница? Каждый наверняка может вырубить простого человека, не особо напрягаясь. Но думать сейчас следовало не об этом. Кому позвонить, чтобы занять денег? Саньку, партнеру из Питера. Но у него таких денег нет. Про Илью лучше промолчать, он сам не шибко богат. У кого-то из клиентов попросить? Но у кого? Не хочется выглядеть поберушкой, ошивающимся на Рублевке, и клянчить 5 миллионов у каждого встречного поперечного. Хочется точно знать, к кому можно обратиться. У меня есть целая ночь, чтобы подумать. Кстати, мне кажется, Юрий Михайлович Королёв мне не откажет, но его все-таки лучше оставить на крайний случай, так как он обязательно заинтересуется, зачем мне вдруг понадобились деньги, которых у меня нет. Вот, еще надо и легенду сочинить. Одним словом, ночь у меня пройдет продуктивно. Спать не хотелось совсем. Адреналин все еще баражировал по кровотоку. Да и проснулись мы сегодня отнюдь не рано. Я огляделся, увидел небольшую книжную полку и подошел. А взгляд сразу зацепился за томик «Сказки Шарля Перро». И я взял его в руки. Затем отыскал удобное кресло и уселся, откинувшись на спинку. Книжка раскрылась почти без усилий, и на меня глянуло название очередной сказки. «Золушка. Золушка ты моя, Рублевская», — проговорил я и стиснул зубы. Сейчас мне больше всего на свете захотелось оказаться дома, рядом с Элей, глядя ее мягкие волосы и целуя теплые губы. Часов до 4 все было тихо. Я набросал список фамилий, к кому могу обратиться. Важным уточнением было, что я должен был помнить их телефоны наизусть, а таким я похвастаться не мог. Но выход все же нашел. Я позвоню Илье, а он продиктует мне нужные номера. Все очень просто. С легендой тоже вроде бы все получилось. На биржу выходит новая компания только-только после IPO, и я знаю, что она моментально наберет несколько сотен процентов. Нужно покупать сейчас, а то потом поздно будет, а свободных денег, как назло, нет. Теперь оставалось дождаться утра, дозвониться, найти деньги, отдать их Зоргу и спешить домой. Эля, скорее всего, будет уже у Королёвых. Я очень надеялся на ее благоразумие и то, что она сможет сориентироваться в ближайшей обстановке и правильно расставить приоритеты. Кстати, ее имя в моем списке значилось первым. Возьму у Ильи ее телефон и сразу же наберу, чтобы успокоить. Остальные могут немного и подождать, особенно мой тюремщик. А вот после 4 начали раздаваться странные звуки, словно кто-то легонько щелкает по трубе. Я пытался игнорировать их, но хватило меня минуту на 3, не больше. Я принялся искать источник стука. Отыскался он на кухне. Слабость любого бункера — обязательный доступ кислорода. В случае, если предполагается готовка еды, как тут, необходима вытяжка. Именно по этой вытяжке кто-то стучал сверху. К этому еще прилагался и девичий голос, через рваные промежутки времени говоривший шепотом. «Эй, есть кто?» «Да», — ответил я, даже не думая, к чему это может привести. «Есть». «А кто ты?» «Я Константин Горский». «Насильно удерживает?» «Да. А откуда вы?» Элли позвонила. «Как она?» «Плохо, конечно. Мужчину увезли в неизвестном направлении». «Черт, я должен быть рядом». «Будешь. Слушай, ты готов подтвердить, что тебя сюда против воли привезли?» «Полиция? С ними лучше не связываться, они же в доле». «Нет, более серьезная организация». «ФСБ?» Я настолько удивился, что сказал это чуть ли не во весь голос. «Тихо ты, типа того». «Зорг влиятельный, у него крыша непростая». «Крышу тоже пощупают за нежные места, но нужен потерпевший, до этого все сливались». «Боязно», — честно признался я. «Думаешь, мне не боязно?» — ответила девушка. «Я охренеть как боюсь. Мне 20, замуж надо, да детей рожать, а я тут под прикрытием проститутку изображаю». «Блин. Или ты хочешь, чтобы таких, как Эля, тут пачками под богатых козлов подкладывали?» «Не хочу. Но придет другой на место Зорга и будет заниматься тем же». «Это вопрос гипотетический, а у меня к тебе конкретный. Подтвердишь свое похищение?» «Да», — решился я, представив, что пришлось бы пережить Эли за несколько часов в организации. «Хорошо. Я на тебя надеюсь. До утра». Я хотел сказать что-то еще, но звуки сверху подсказали мне, что девушка ретировалась. «Проститутка под прикрытием», — подумал я. «Это как же они хотят Зорга за мягкое место-то взять?» Штурм организации начался часов в 8 утра. Честно говоря, я придремал в кресле, положив томик сказок себе на колени, и совершенно выпал из происходящего. Поэтому, услышав наверху резкие приказы, возмущенные вопли и истошные крики, я даже не сразу поняла, что происходит. А вот когда где-то на первом этаже раздались хлопки выстрелов, я уже сопоставил их с ночным разговором. А вот значит как. Одного моего слова оказалось достаточно, чтобы прислать штурмовую бригаду в бордель, существующий уже не один десяток лет. Или это просто закономерный итог, и мое нахождение здесь лишь совпадение? Впрочем, за последние недели я перестал верить в совпадения и тому подобное. Судьба четко дала мне понять, что меня ведут. Знать бы куда. А если к долгой жизни с любимой, то я согласен. Но тут я подумал, что неплохо бы укрыться от возможных пуль. Понятно, что бункер из пистолета не пробьешь. Но вопрос заключается в том, кто первый решит спуститься сюда. Вдруг это будут люди Зорга, и тогда я получу свою порцию свинца. Спецслужбы-то в меня стрелять станут навряд ли. А я отыскал комнату, больше похожую на сейф, и укрылся в ней. Самое забавное, я оказался прав. Один из амбалов, действуя по инструкции хозяина борделя, спустился в бункер. Он даже успел открыть дверь, что сильно упростило задачу штурмующим. А вот сдаваться отказался, и его ноги прошили очередью из автомата. Я видел его, когда меня выводили наружу. Но до этого момента было еще минут 5. А пока я сидел в комнате с толстенными стенами и прислушивался к отдаленным воплям и хлопкам выстрелов. Странно, но я чувствовал себя так, словно вокруг снимают кино. Мне не было страшно. Меня не объяла паника, ничего. Просто спецэффекты для пущего экшена. А я должен некоторое время провести тут. Так просто надо. Словно по правилам игры. Отворилась дверь в бронированный подвал. Затем раздавалась автоматная очередь, причем удивительно близко. А через некоторое время незнакомый голос крикнул. «Эй, ты тут?» У них все, что ли, одинаково разговаривают? «Да, я здесь», — отозвался и вдруг подумал, что это мог спрашивать один из телохранителей Зорга. Но что-то предпринимать было поздно. Поэтому я вышел из своего убежища и увидел силовика, полностью защищенного броней. «Надень», — сказал он и подал мне бронежилет. «А там еще? «Пока да. Ужасно упрямой сволочи». Впрочем, пока мы поднялись, все уже закончилось. Несколько громил лежало на парковке перед зданием. Насколько я успел заметить, многие из них были лишь ранены, но живы. Однако встречались и те, что лежали в неестественных позах. Они, судя по всему, оказали самое ожесточенное сопротивление. Девочки стайкой держались поодаль, а в рощице у самого дальнего забора. Вероятно, их увела та девушка, что общалась со мной. Зорга нигде не было видно. Я почему-то был уверен, что его-то пока не схватили. И схватят ли? Вопрос. Меня подвели к штурмовику в броне, похожему как две капли воды на остальных. Но он, судя по раздаваемым приказам, был тут главный. «Здравия желаю», — сказал я. «Привет», — ответил силовик хмуро. «Ты узник?» «Так точно». «Прекращай поясничать». Он точно был не в духе. «Насильно удерживали?» «Да». «Готов подтвердить в суде?» «Да», — сказал я после небольшой паузы. «Хорошо. Тогда жди меня вон в том броневике». «Мне бы...» «Что еще?» Скорее с усталостью, нежели с раздражением, спросил он. «Позвонить. Любимый дома ждет. Волнуется». «Восьмой!» — гаркнул штурмовик. «Слушаю», — отозвался один из бойцов. «Дай узнику телефон позвонить». «Есть!» Стоило мне оказаться в броневике, как в руки мне ткнули обычный кнопочный телефон. Таких я не видел 10 лет. А вот это да, раритет. Я набрал номер. «Алло, Илья, привет. Со мной все в порядке. Уже освободили. Слушай, будь другом. Дай номер Золиной. Волнуюсь за нее жутко». «Сейчас», — только сказал Лушин, а через несколько секунд добавил. «Пиши». И продиктовал заветные цифры. Я скинул звонок и тут же набрал их. «Алло», — раздался голос Эли. А я слышал, что она держится из последних сил и готова вот-вот разреветься. «Солнышко, это Костя. Со мной все в порядке». «Родной», — только и смогла вымолвить она.